Глава 30. Говорящий кот и живая очередь. Олег вернулся из командировки, простуженный, уставший, замученный. «Ань, я теперь буду заступаться за половые тряпки в нашем доме. Я почувствовал с ними солидарность. Меня также выжили, бросили до сложный участок, прикрыли его вдоя, а потом выжили обратно». «Насухо?» – скептически уточнил Миун, обнюхивая куртку Олега, с которой обильно стекала дождевая вода. «Юморист!» Обиженно фыркнул Олег, с облегчением удаляясь в ванну. «Я буду греться до утра, просьба не беспокоить». «И ужинать не будешь?» Аня подмигнула Миуну и открыла духовку. Супруг через минуту выглянул из ванной, привлеченный дивным запахом. «Приезжали мои, привезли море деликатесов и забрали кошку». «Какую кошку?» – ахнул Олег, быстро отыскивая взглядом Василину. Васька была на месте и сидела на его стуле. «А вот из ванной выйдешь, тогда и расскажу». «Коварная женщина!» – притворно заворчал Олег, решив поторопиться. В конце концов, в ванную можно и второй раз влезть, а вот слопать то, что так упоительно пахнет, надо срочно. Узнав про Шушу и увидев ее фото, Олег только порадовался, что сам был далеко. «Я б ему морду набил, я его помню отлично! Такой прилизанный ботан хороших манер и образцового поведения!» – хмуро отозвался он о старом хозяине Шуши. «Я надеюсь, что он об этом пожалеет». «В ближайшее время», – многозначительно пообещал Миун. «Ты уже что-то сделал?» – удивилась Аня. «Только там же женщина беременная». «Радость моя! Я ничего не делал и не собираюсь. Я с дамами на сносях не воюю. Они сами все сделали», – невесело проговорил Миун. «Что все?» – не понял Олег. Он был занят содержимым тарелки и очень старался не урчать от удовольствия. Так все было вкусно. «Они поступили так же, как средневековые европейцы. Ну, историю-то я один учил, что ли?» Миун неодобрительно покосился на Олега. Сам-то он поужинал уже пару раз и теперь присоединился просто за компанию. «Надеюсь, до чумы в отдельно взятом доме не дойдет?» – встревожилась Аня. «От Миуна можно было ожидать чего угодно». «Нет, это вряд ли. Природных источников нет. Но мыслишь в правильном направлении», – одобрил ее слова Миун. «Крысы?» – уточнил Олег. «Ну да. Я уверен, что они уже давно знают. Они такие вещи стремительно узнают». «Да, и что грудного ребенка они в квартиру с крысами принесут?» Олег только головой покрутил, удивляясь безумцам, безжалостно выкинувшим свою кошку из-за какой-то глупости и натворившим себе кучу проблем. А они не заставили себя долго ждать. Где-то через неделю в дверь позвонили, и Олег увидел как раз того самого соседа с третьего этажа. «Добрый вечер, я ваш сосед снизу, зовут меня Валерий», – обстоятельно представился мужчина. «Добрый, и чем обязаны?» Олег этого самого Валерия помнил, тот мог бы и не трудиться называть свое имя. «Видите ли, у нас возникла неожиданная проблема, а у вас есть решение этой проблемы», – Валерий любезно улыбался. «У нас скоро родится ребенок, но в квартире появились крысы, представьте себе, в приличном доме». «Ну, а мы-то тут при чем?» – сухо уточнил Олег. «Вызывайте СЭС». Он бы мог добавить, что от этого не будет ни малейшего толка, но промолчал. «Ну как вы не понимаете, я же сказал, что у нас ребенок вот-вот родится, а там ядохимикаты, опасные соединения. А у вас есть кот? Мне Мила Ивановна сказала, что ваша супруга кота завела». «Кот есть», – признался Олег. «А понимания нет». Он упорно делал вид, что так и не понял, что этому прилизанному типу надо. «Уступите нам кота на время, разумеется, за деньги». Валерий полез в задний карман брюк за бумажником для немедленной выплаты вознаграждения. Олег едва сдерживался, чтобы этому уроду не дать в морду. Так и представлялась ему Шуша, фотки которой теща и тесть присылали Ане каждый день. «Как можно вышвырнуть кошку, с которой ты прожил 5 лет? Вышвырнуть на улицу, отпихнуть от себя?» Олег не считал себя сентиментальным человеком, но понять это он никак не мог. Как же хотелось стукнуть мерзкого типа так, чтобы он катился до своего третьего этажа вместе с бумажником. «Деньги уберите и запомните. Мы своих животных на прокат не сдаем. Никому, никогда и ни за какие деньги. Да, кстати, у вас вроде у самих кошка была. Мы вынуждены были от нее избавиться. Понимаете, грудной ребенок и кошка – невозможность соблюдать стерильность. Некоторые прецеденты, имеющие место в подобных ситуациях, короче, мы не сочли возможным». Валерий говорил гладкими, обкатанными, пустыми фразами, которые даже потрескивали от собственной бесполезности. «Короче, я тоже не считаю возможным вам даже таракана доверить. Жалко животинку будет». Не выдержал Олег и захлопнул дверь перед лощеной физиономией тупого и жестокого типа, по какому-то недоразумению считающего себя порядочным человеком. «Прибить хотелось», – пожаловался Олег, объяснив ситуацию. «Едва сдержался». «Молодец, я хорошо тебя воспитала», – порадовалась Светлана Андреевна, расспросив Аню о подробностях. «Таких бить бессмысленно, поздно потому как». И тут она призадумалась. «Анечка, а ты зачем бесполезным делом занималась?» «Каким?» – удивилась Аня. «Кого-то спрашивала на своей работе. Надо было сразу мне позвонить. Я бы кошку взяла однозначно». «Погоди, ты же не хотела. У тебя же цветы и мебель, и занавески», – начал перечислять Олег. «О, как я воспитала такого тугодума!» Светлана Андреевна демонстративно воздела руки вверх. «Так проблема-то решена. Когда?» Отец и сын совершенно одинаково переглянулись и непонимающе пожали плечами. «Аня, ну хоть ты меня понимаешь?» Свекровь с надеждой повернулась к Ане. «Вы имеете в виду, что Миун может объяснить ваши правила так, чтобы кошка все поняла?» Догадалась Аня. «Вот, хоть кто-то меня понимает». «Я тоже понял», — возмутился Миун. «Почему меня не спросили?» «Вот про тебя, мой золотой, у меня даже сомнений никаких не было. Ни одного даже крошечного сомненица. И про Васеньку тоже». Светлана Андреевна уничижительно фыркнула в сторону мужа и сына и демонстративно погладила Миуна и Василину. «Так что, если у тебя на примете появится порядочная и приличная кошка, я буду рада ее взять», — сказала она Миуну. «А почему не кот? Почему только кошка?» — живо заинтересовался ее супруг. «Потому что Миун уникален, и я не могу рассчитывать, что другой кот будет столь же сообразителен. А не очень сообразительных у меня в семье уже хватает». Олег только ухмыльнулся, переглянувшись с Аней. Жена его почему-то никогда скоростью мышления не пугала, хотя за матушкой успевала запросто. Осень – приятное время для гостей. Конечно, для любимых и званных, да еще для таких, с которыми хорошо и на кухне посидеть. Именно такие пришли в гости – Илья и Сашка с Итой. Олег встретил их в парке, собаки отлично погуляли, а кое-кто толстенький и коротенький даже устать успел. Настоящее блаженство прийти в теплый, уютный и пахнущий всякой вкусностью и приятностью дом. После осенней сырости, напрыгавшись по флотилиям золотых листьев и промерив в глубину все лужи, встреченные по дороге туда и обратно. Послушно вымыв лапы, собаки развалились под ногами хозяев в кухне. Потому блюда и тарелки приходилось передавать из рук в руки. «Кто разлил собак?» – притворно ворчал Олег, на тапках которого похрапывала плюшка. «Не жалуйся, бывает и хуже!» Миун неодобрительно свесил голову вниз, осмотрел собачье половодье и честно заметил. «Но реже!» «Да куда уж хуже!» – хмыкнул Илья. «Это если только крокодила завести!» «Зачем крокодила? Можно и мастифа!» – ухмыльнулся Миун. «Мне недавно Кузькина мать жаловалась, что хозяева спотыкаются об их мастифа Гранда регулярно. Сама она, правда, этот вопрос решает куда проще. Ходит по псу, как по дивану, и Кузьку научила. Прикинь, если бы тут три мастифа лежали». «Зачем ты так?» – укоризненно покачал головой Илья. «Если бы тут лежали три мастифа, мы бы сюда даже не зашли, места бы не было. А чего ты на улице-то забыл?» «Гуляю иногда, не боись, с сопровождением», – Мион кивнул на Олега. Тому стало смешно, но он быстро притворился, что кашляет. «А зачем?» – удивилась Сашка. «Там же мокро для тебя». «Добрая ты душа!» – похвалил ее Миун за внимательность по отношению к котику. «Мокрый, сыро. Но долг превыше всего». «Какой долг?» Илья представил себе патрулирование территории приятелем и Миуном. И тоже внезапно закашлялся, подозревая, что смеяться нельзя. Очень уж Миун серьезен. «Ищу кошку для мамы Олега и, возможного, второго кота для родителей Ани», – обстоятельно объяснил Миун. «У нас тут в соседнем дворе кошки есть, но местные. Взрослые и дикие. Они никуда не хотят». «Ой, а можно и нам? И нас в очередь?» Сашка переглянулась с Ильей. «Да, мы тут хотели вам сказать...» Она потерлась носом о плечо Ильи в поиске поддержки и тут же ее получила. «Да, мы решили, что вы первые должны услышать. Мы хотим пожениться. В середине декабря. Так что сами понимаете, что за семья без кота. Собака-то у нас уже есть. А вот по котам какой-то дефицит ощущается». «Какой правильный и грамотный подход к семейной жизни!» – уютно мурлыкнул Миун. «Поздравляю!» Аня и Олег от души присоединились к поздравлениям. Васька покивала с лежанки на шкафчике, даже собаки приняли участие, под шумок совершенно случайно уронив с блюда 3 пирога с мясом. Гости уехали за полночь, а Аня и Олег все обсуждали, как здорово все складывается. «Надо же, ведь Илья и Сашка не так и давно встречаются!» Олег уважительно покивал головой. «Так и не начали бы встречаться, если бы Миун их не подтолкнул. Талантливый у нас кот!» – рассмеялась Аня. «Миуш, а что ты там бормочешь?» «Очередь пересчитываю!» Миун глубокомысленно наморщил лоб. «Какую очередь?» – удивился Олег. «Как это какую? Живую! Живую очередь на кошек и котиков!» Миун одобрительно покивал. «Это очень правильно, чтобы люди нас ждали, а не мы под кустами помирали от того, что вас, настоящих и любящих, слишком мало».